Ты в порядке? Ты в порядке? Слышу радиопередачу от взволнованного Сэма. Зажимаю кнопку. Удар был довольно сильным. Неожиданно. Да, я в порядке. Отключаю радио. Делаю вдох, и вся гарь, тяжелый и влажный воздух, собственный пот, машинное масло вбиваются в ноздри. Включаю радио. Простите, ребят, это была бы идеальная гонка. Главное, что с тобой все хорошо. Красные флаги. Жди эвакуатор и маршалов. Отключаюсь и выбираюсь из кокпита. Со мной правда все хорошо. Физически. А в душе пробоина. Сажусь рядом со своей машиной, которая вела себя как мой верный друг. Вместе мы с ней восхитительный тандем. Прости, что подвел. Кладу руку на уже зернистую покрышку. На меня прицелы всех камер в радиусе 20 метров. Она смотрит. Она переживает. А я не знаю, что хочу ей сказать или сделать. Вроде и нужна поддержка ее, улыбка, дурацкие приколы, голые коленки, открытый пупок, вредность. Но она же и отобрала мою мечту. Не по своей воле, но отобрала.